когда в Средиземноморье снова освоили бронзу, твердую пшеницу, до них сеяли здесь полбу, ячмень и проса, гречиху, привели крупную породу белых арийских волов и коров, до этого были малорослые одомашненные туры. И, конечно же, принесли традиционную вишню, ставшую основным садовым деревом. Садок вишневий коло хати. Вот с каких пор существует эта украинская примета. И зазвучала повсюду свирель, сопилка, и потянулись в поля тучные стада огромных, медлительных коров, и закричали по утрам петухи, восточные птицы тоже были принесены ариями, и завертелись на холмах ветряные мельницы, и потонули в темной зелени вишневых садов белые мазанки, и заблестели под солнцем золотые поля созревающих хлебов. Но имелись в Аратании и стальные короткие обоюдоострые мечи, они сохранились и в римские времена. И случалось, тревожно звучали воинственные напевы волынок. Стрелы, выпущенные из специально обработанных турьих рогов, летели на расстояние до 400, а под ветер иногда до 700 метров. Этот рекорд повторили лишь через 3000 лет монголы. Окружающий мир был дик и суров. Арате пришлось возводить антиварварские валы. Потом этот опыт повторят римляне, Троянов вал, китайцы, Великая Китайская стена. Но впервые в истории противоварварские валы возникли в Среднем Приднепровье. Это змиевы валы. Судя по остаткам, грандиозное сооружение, сравнимое с Великой Китайской стеной. Змеевы валы датируются рубежом 3-2 тысячелетий до новой эры. Они еще не изучены вашими археологами. Это качественное явление в истории мира эпохи четвертой луны, первый великий знак противостояния варварства и цивилизации. Аграрная цивилизация производящего типа. Арий, пахарь, земледелец. Кришти, санскрит, крестьяне, люди труда, члены общины ариев. Словарь эзотерических терминов. Киев, 1993. Здесь я хочу остановиться на основном, пожалуй, вкладе вашей земли – Украины, Аратании в социальный прогресс человечества. Здесь у вас сформировалась и отсюда пошла по миру агротехнология производящего типа, основа жизни человечества на протяжении последних 3-4 тысячелетий. Это арийская технология в полном смысле слова. Знаете, почему остановился прогресс темнокожей расы и ушла в прошлое атлантическая цивилизация? Она жила в полосе жаркого климата, где природа в изобилии давала человеку пропитание. Еще Маркс писал, что в жарких странах растет хлебное дерево, и человек шел в лес, чтобы нарубить хлеба. Отсюда люди не могли выйти за пределы собирательного хозяйства и примитивной охоты. После катастрофы в 8-7 тысячелетиях до новой эры стали появляться цивилизации речных долин – на Ниле, Тигре и Евфрате, Индии и Ганге, на Янцзы и Хуанхэ. Маркс дал им емкое название – «старческие умные дети». В самом деле, народы великих речных долин – египтяне, шумеры, протоиндейцы, а также во многом похожие на них, хотя и жившие позднее доколумбовы народы Америки – инки, майя, ацтеки, альмеки вызывают у нас смешанное чувство восхищения и недоумения, как ненормальны старческие развитые дети. Огромный вклад этих народов в культурное развитие человечества не подвергается сомнению. В таких произведениях, как шумерский эпос о Гильгамеше, египетские песни орфиста, гимн Нилу, поучение Нефертити и многих-многих других чувствуется не наивность детей, а скорее мудрость стариков. Поразительно, что эти творения возникли за полторы, две и более тысяч лет